Война на Восточном фронте глазами немецких разведчиков и танкистов. Продолжение фронтового дневника ветерана Панцерфваффе, воевавшего стрелком на бронеавтомобиле СД-КФЗ-231. Великолепно вооруженные, отличавшиеся невероятной проходимостью, эти восьмиосные бронемашины по праву считались лучшими в мире и применялись для разведки и боевого охранения в передовых отрядах танковых дивизий Вермахта и войск СС. Вилли Кубик. Передовой отряд смерти. Фронтовой дневник разведчика Вермахта. 1942-1945. Жизнь и смерть на Восточном фронте. 22 июня 1942 год. Сегодня вот уже год, как началась война с Россией. Как все-таки летит время? Кто знает, каким станет для нас этот предстоящий второй год войны? Прибыл наш главный техник Кайцик. Вместе с ним завезли гороховую муку. После этого выезжаем на местность в районе Красной колонии, отрабатываем приемы работы с рацией. Все идет как по маслу. Вообще, исключительно приятно управлять новой техникой. Даже сиденье в нашей новой бронемашине куда удобнее, чем в прежней. Сидишь себе, как в кресле. Ни пыль, ни дождь в ней не страшны. Около 6 часов мы в Таганроге. Через весь город едем на завод. Перед нами распахиваются ворота. Здесь уже находится машина Штюбнера и еще 2 из нашей роты. Въезжаем в цех. Предстоит кое-что приварить. В цеху довольно много русских рабочих. Здесь изготавливают запчасти для техники нашей дивизии и проводят всякого рода работы. Сварку, постановку бронеплит и так далее. В цеху валяются корпуса от огромных авиабомб и снарядов. Сварочные работы затягиваются, поэтому решаем подкрепиться сухим пайком, мясной тушенкой и сливочным маслом. Потом я решил пройтись по заводу, а после этого уселся в бронемашину черкнуть пару строк в дневник. К обеду все сварочные работы наконец завершены, и мы гордо шествуем через весь город к солдатской гостинице для отпускников. Там и ставим машины. Мальчишка надраил мне сапоги, и мы все вместе направляемся в столовую. Там съедаем за 20 пфенингов супа из пшенки. После этого отправляюсь к парикмахеру подстричься. На рынке загоняю на 23 смарок сигарет по 30 пфенингов за штуку. В 15 часов иду в кино. Там мы все и встречаемся, не сговариваясь. У буфета, где продают пирожные, форменная давка. Пирожные стоят 1 рейхсмарку. Уминаю целых 5 штук. Фильм называется «Образцовый супруг». После фильма, ненадолго, подходим к нашим машинам, закусываем на броне, а после мелкими группами идем прогуляться по Таганрогу. В городе уже не так много военных. Лейбштандарт Адольф Гитлер отбыл. Что касается девушек, наверняка 40% их уже отправлены в Германию. Решаю сходить к морю, подышать свежим вечерним воздухом. К 21 часу возвращаюсь в гостиницу. Отпускников отправили назад в части, поэтому там пусто. Беру в машине 2 одеяла, и мы еще с 3 товарищами ночуем в комнате номер 7. Если верить листовкам, на сегодня русские запланировали массированный авианалет на Таганрог и артобстрел города. Что же, поглядим. 13 июля 1942 год. Подъем в 5 утра. Сразу же бежим к речке умываться и выкупаться, Потом, без спешки, выпиваем кофе. 6:20. Построение взвода легких бронемашин в саду, рядом с местной комендатурой 16-й дивизии, расквартированной здесь до декабря 1941 года. Из дивизии здесь остались в комендатуре два человека, занимающиеся дополнительными поставками молока, сливочного масла и остального для своих частей. После построения мы обустраиваемся на новом месте. Сначала раздобываем стол, на котором я расставляю фляжки, посуду, раскладываю ложки. Над столом натягиваю брезент, чтобы не изжариться заживо на солнце. Земля здесь непривычно мягкая, солнце палит, мы жутко потеем. На обед шоколадная лапша. После еды на часок отправляюсь к реке. В 13:20 построение. Во второй половине дня сооружаю уборную. Жара такая, что еле выдерживаю. Потом решил выстругать из дерева вешалку для своего нового серого костюма. Сразу же по окончании работы бежим к речке купаться. После купания ни с чем не сравнимое чувство бодрости. За ужином наедаемся досыта. Потом я сажусь кое-что записать в свой дневник. Вечер проходит очень спокойно. На полчаса к нам заезжает командир роты. Вообще, здесь куда живописнее, чем в Пономареве, где мы простояли всю зиму. Но почему бы нам не проехать еще 100 километров и не перезимовать здесь? Впрочем, этого нам уже не узнать. В этом селе собрался весь наш батальон и еще противотанковое подразделение. 14 июля 1942 год. Подъем в 5 утра. Сразу же иду к реке выкупаться, благо до воды всего-то 150 метров. С 6:30 до 9:30 чистка оружия. Я основательно драю свой пулеметик и пушку. Какой-то русский из местных сметает пыль с наших тяжелых бронемашин. Во второй половине дня демонтируем рации, потом очищаем их от пыли, причем тоже в здании бывшей школы. Надо сказать, школа здесь куда приличнее, больше. Полы выложены плиткой. Здесь множество различных помещений. Канцелярия, оружейка, коптерка. Здесь же расположились ремонтники. В коридорах школы сидят примерно 40 русских женщин. И придут. Меня назначили в охранение. Начиная с сегодняшнего дня, мы стоим в карауле и в расположении батальона. Унтер-офицер ВААК приносит почту. Полевая почта найдет нас повсюду, за что ей низкий поклон. Я быстро сбегал выкупаться, потом надеваю форму и иду к школе. Тут же построение на ужин. Жареная говядина, тушенка, сигареты и леденцы. И еще молоко по пол-литра на брата. После еды готовлю пудинг. Сахар жертвует унтер-офицер ВААК. Все оказывается непросто. У русских нет дров, нет подходящей кастрюли, да и нормальной плиты. Но я все же ухитряюсь приготовить десерт. В 20 часов заступаю на пост. Очень душный вечер. Рота горланит песни, громкая музыка доносится и оттуда, где обосновались истребители танков. 15 июля 1942 год. С утра небо затянуто облаками, туман. Но я все же отправляюсь к воде и купаюсь. Прибыло довольно много почты. Вся вторая половина дня проходит за написанием писем и дневника. И еще на посту ПВО. Как-то незаметно мы здесь приживаемся. Интересно, сколько еще нас продержат здесь? 16 июля 1942 год. Подъем в 5 утра, как обычно. Оказывается, отныне купание в реке только под надзором офицера, но я это распоряжение игнорирую. После построения возле школы проверка радиопереговорных устройств. Все проходит быстро, и потом мы снова устанавливаем их на наши бронемашины. На обед белая фасоль, после еды сразу же на речку. На сей раз под надзором лейтенанта Венте. После купания все читают. После 13 часов кто-то приходит и как бы невзначай бросает, мол, к 15 часам все должно быть готово к маршу. Никто и бровью не повел, просто лежим и читаем дальше. Унтер-офицер Ваак решил все же проверить, так ли это. Оказывается, да, все верно. Приступаем к подготовке. Укладываем барахлишко и все, что требуется. Лишнее в обоз, как обычно. Завершив эти приготовления, снова идем на реку. Предписано соблюдать осторожность и перед купанием хорошенько изучить дно. Поскольку я плаваю так себе, меня натаскивает унтер-офицер Ваак, старший нашей разведгруппы. Дурачимся, как можем. Пробыв на речке около часа, уходим на ужин. К 19 часам выводим технику на дорогу. В 23:15 выступаем. Пока что ложусь вздремнуть прямо рядом с нашей бронемашиной. В 23:15 меня растолкали рассаживаться по машинам. В машине паримся целый час перед тем, как дана команда к отъезду. Куда нас несет? То ли в тыл, то ли поближе к фронту. Этого нам знать не дано. Лично мне представляется, что нам светит только одно — бои. И я в этом смысле в меньшинстве. 95% наших считают, что речь идет о переброске в Германию, во Францию, в Турцию. Около полуночи снимаемся с места. Наш водитель, унтер-офицер Вестфилд, сидит на броне. Я в башне обслуживаю рацию. Снова веселая поездка с музыкой, шутками, песнями. Отмахав километров 100, останавливаемся в какой-то деревне. Сразу же приступаем к маскировке и выкладываем из камня защитные стенки для техники. После я решил сходить набрать вишен. Принес целое брезентовое ведро, несколько килограммов. Ветки гнутся чуть ли не до земли, столько вишен. После этого сажусь черкнуть несколько строк в дневник. Очень удобно писать на орудии. Все утро наши бомбардировщики Ю-88 шли на восток, к фронту, до которого отсюда километров 17. После обеда решил сварить компот из вишен. На каждого пришлось чуть ли не по полному котелку, и еще осталось. К сожалению, у нас только искусственный подсластитель, сахара нет. Прибыла и наша полевая кухня. Сегодня вечером ужинали в палатке. Неудобно. 18 июля 1942 год. На 6 утра намечено начало марша, но отвалили мы только к полудню. Самое любопытное, куда нас гонят? Оказывается, в Старую Ласю. Мы ошеломлены. Проселочные дороги и так раскисли, а тут, как на грех, снова льет. Наше переговорное устройство работает как часы. Мы, следуя в хвосте колонны, обеспечены бесперебойной связью с командиром, который возглавляет колонну. В низине застряли легкие бронемашины унтер-офицера Ваака. Ваку удается их каким-то образом вытащить. Мы, вследствие этого, отрываемся от основной колонны и прибываем в Старую Ласю только к 20 часам. Располагаемся рядом с местной комендатурой. Спать ложимся в здании бывшей школы. В общем, отмахали мы довольно много, но выходит просто так, только бензин зря потратили. Судя по всему, обстановка на фронте изменилась, поэтому нас и решили вернуть на старое место».